Дорогие коллеги, продолжаем серию интеллектуальных семинаров Центра консервативных исследований и кафедры социологии и международных отношений социологического факультета Московского университета под руководством профессора Александра Георгиевича Дугина. И сегодня мы решили посвятить наш семинар теме, которая, казалось бы, вроде бы была общим местом, да, но которую мы не обсуждали на протяжении наших предыдущих мероприятий. Тема евразийства 21 века. Как известно, профессор Дугин является ключевым идеологом неоевразийства современного, но сегодня он выступит с несколько необычной для себя темой, докладом на тему критика евразийства. И я напоминаю регламент, ключевой доклад около 30 минут и со-доклады в случае 15 минут. Я очень просил бы со-докладчиков укладываться в регламент. Александр Ильич, я прошу вас. Так, значит, уважаемые коллеги, первый тезис, что критика мировоззрения не является его неспровержением. То, что может быть подвергнуто критике, то является научным. Это принцип фальсификационизма Локатоса, Имри Локатоса, теоретика науки, скажем, с точки зрения которого все то, что подвергнуто критике, научно. То утверждение, которое не может быть подвергнуто критике, это является ненаучным. При утверждении, что существование Бога. Это вещь, которую нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Поэтому не может быть критики Бога, потому что не может быть его ни доказательства, ни опровержения. А все, что имеет отношение к рациональному изложению, все что-то, то, что подвержено критике, является научным. Поэтому для мировоззрения критика полезна, я хочу сказать. Что мировоззрение как таковое, оно от столкновения с собственной критикой только становится более связанным, более когерентным, более рациональным, соответственно, критика мировоззрения, критика идей – это вещь очень конструктивная. Второе. Для мировоззрения страшно, когда оно становится массовым. На самом деле, когда идея овладевает массами, масса овладевает идеями. И что эти овладевшие идеями массы с этими идеями делают, страшно себе представить. Они, по сути дела, низводят эти великие, высокие, солнечные, световые реальности идеи до своего низменного массового уровня. Они наделяют эти идеи жиром, салом. Они заворачивают в эти идеи свои собственные переживания, свои собственные пожелания, очень мелкие. И тем самым идеи приходят в негодность. Поэтому, в принципе, одна из конструктивных идей, вернее, конструктивных предложений, это держать идеи подальше от масс. На самом деле, мы привыкли уже говорить о мире масс, о восстании масс. На самом деле, все это иллюзии. Паретто прекрасно показывает, что миром правят только элиты, только меньшинства. Поэтому разговаривать об идеях, об их апологии или об их критике надо внутри меньшинств. Только меньшинство имеет значение. Массы никакого значения не имеют вообще. Поэтому на самом деле это очень важно понять, что когда мировоззрение становится популярным или известным широко, оно утрачивает смысл и постепенно исчезает. Евразийство, оно в значительной степени уже стало массовым явлением. Кого не спроси, евразийство, да, мы знаем. На самом деле, когда попросишь уточнить, что вы именно имеете в виду под евразийством, ясно, что человек, собственно, какие-то галлюцинации под этим евразийством понимает. Поэтому евразийство – это рациональная вещь. Внешне это объяснить там, для широких масс довольно трудно. Они слышат какой-то образ, только воспринимают очень смутное размытное пятно, пятно Роршаха, в которое вкладывают все свои собственные какие-то недоумочные мысли. Но евразийство является рациональной категорией. В евразийство не надо верить, первое. В евразийство не надо доверяться. Евразийство надо понимать, евразийство надо знать, евразийство можно критиковать, евразийство можно трансформировать. Но евразийство – это рациональная конструкция. Евразийство приходит к категории идей. Так вот, поэтому мы обращаемся к критике евразийства для того, чтобы укрепить рациональный потенциал этой идеологии. Каковы основные, к чему можно свести критику евразийства? Тут, собственно говоря, можно, я нарисовал три таблицы, мы их опубликовали, вот одна из них перед нами. Я предложил обобщить критику евразийства следующими тремя блоками. Первое. Критика того, что составляет основу классического евразийства. Это критика евразийского цивилизационного плюрализма. Критика тезиса о России как о цивилизации. Критика тезиса о самобытности развития России. Критика тезиса об угрозе западноевропейского универсализма и необходимости противостоять колониальной экспансии Запада и его культуры. Критика тезиса о пространственной предопределенности истории. Или критика тезиса советского места развития. Критика тезиса о положительном влиянии Востока в русской истории и о вкладе кочевых туранских культур в культуру России. В частности, критика тезиса о положительных аспектах монгольского завоевания. Критика тезиса о наличии общих элементов в культуре народов Евразии. Критика тезиса о наличии общеевразийского национализма. Формула Трубецкого. Критика тезиса об антинародности элит Санкт-Петербургской России. Критика тезиса о закономерности большевистской революции. И критика тезиса о геополитической преемственности. Эти идеи, вот эти все критика этих постулатов евразийства относятся как к классическому евразийству, так и к неоевразийству. По сути дела, люди, которые противопоставляют евразийству что-то, как правило, чаще всего, если мы имеем дело с рациональными, вменяемыми, образованными, честными, интеллектуально адекватными, они концентрируют свою критику на этих основных пунктах. Я предлагаю дать такой портрет тех, кто критикует каждый из этих евразийских тезисов, свойственных классическому евразийству, так и неоевразийству, и что они противопоставляют взамен. Итак, евразийский тезис звучит так. Цивилизационный плюрализм. Существует не одна цивилизация, а много цивилизаций, и каждая из этих цивилизаций обладает своей собственной цивилизационной идентичностью. Антитезис. Если вы отрицаете то, что существует цивилизационный плюрализм, что вы должны утверждать? Что цивилизация единая. Есть либо цивилизация, либо варварство. Пожалуйста, тезис сформулирован. Есть тезис евразийский, а вот есть тезис антиевразийский. Евразийцы утверждают, что цивилизации множественны, а антиевразийцы, критики утверждают, исходят с позиции, что цивилизация едина. Кто считает, что цивилизация едина? Считают либералы, евроцентристы, марксисты, расисты, неонацисты, прогрессисты, эволюционисты, модернисты, сторонники просвещения модернити, христиане и куминисты, православные грекофилы, исламисты, сионисты, мессианствующие западные христиане и философы истории. Довольно широкий спектр людей подпишется под идеей единственности цивилизации. И вот представители этих многомерных направлений, очень различных между собой, на самом деле, исходя из, вот сталкиваясь с евразийством, они, может быть, не рефлектируют то, что они в их основах их идеологии, всех этих различных совершенно идеологий лежит принцип уверенности, что цивилизация едина, и, соответственно, существует либо цивилизация, либо варварство. Но эти идеологии основаны на презумпции того, что цивилизация едина. Как только они сталкиваются с евразийским тезисом о множественности цивилизаций, они включается их потенциал, они говорят, нет, это не так, евразийство не право. Почему, если они рациональны, они скажут, потому что евразийство утверждает цивилизационный плюрализм. Это очень высокая степень критики концептуальной. Но дальше, и что в этом плохого, спросите вы, а кто, ответит вас представитель других идеологий, вот, которых я перечислил, что цивилизация только едина, что существует либо цивилизация и либо варварство, и соответственно, если мы говорим, что если это нечто не является цивилизацией, значит это является варварством. Дуальный код. А евразийство плюральный код. Вот на основании этого одного принципа можно выстроить очень большую широкую полемику. Потому что одни будут, евразийцы, защищая свою тезис о плюральности цивилизации, будут опираться на Данилевского, на Шпенглера, на Тойнби, если современно речь идет, на Хантингтона, а тех, кто говорил, ну, в первую очередь, на Гердере, философе истории, на, соответственно, тех, на Лацаруса, на этносоциологов, на Турнольда, на Леви-Стросса, на структурную антропологию, на культурную антропологию, американскую школу, на социальную антропологию, английскую, на это ссылку, то есть целый большой спектр евразийцы приведут в защиту своего тезиса. Но каждая из этих школ, подтверждающая или утверждающая цивилизационный плюрализм, имеет и свою возможность быть как бы, оппозицией. И те же самые противники евразийцы могут опираться на Адольфа Бастиана, утверждающего элементар Деникин, Геданкин, элементар Геданкин, одинаковой модели, мысли у всего человечества, эволюционизм, утверждающий существование единых стадий развития всех различных обществ, социал-дарвинизм, то есть самые разные идеологические модели. Что мы видим в отношении этого тезиса? Что евразийская убежденность в том, что существует цивилизации множество, может быть опровергнута или раскритикована с позиции, что цивилизация только одна. И в одном случае мы имеем дело с философией плюрализма, которая допускает неконфликтную или частично конфликтную многомерность мира, многозначность мира, и другим сегментом идеологии, который утверждает абсолютный ортогенез человеческого общества. Двигаемся дальше. Тезис о России как о цивилизации. Ну, понятно, этот тезис вытекает уже из первого тезиса. Если цивилизации много, то почему бы России не быть цивилизацией наряду с другими цивилизациями? Что можно противопоставить этому евразийскому тезису? Что Россия обычная или необычная страна. Чаще всего приводится в пример, что Россия есть европейская страна или плохая европейская страна. Кто в этом уверен? Либералы, европеисты, западники, националисты и марксисты. Соответственно, со стороны либералов, европеистов, западников, националистов и марксистов, которые основывают свои взгляды на Россию, на том принципе, что Россия не цивилизация, но страна, чаще всего европейской, нет практически сторонников того, что Россия это азиатская страна. Такого даже вот, ну, самые русофобы, как правило, до этого не доходят. Все говорят, либо Россия просто европейская страна, либо Россия плохая европейская страна, либо Россия ужасная европейская страна. Вот спектр таких подходов, на самом деле. Но главное, что она не цивилизация. Совершенно верно. Если цивилизация существует одна, то Россия не может претендовать на статус цивилизации с точки зрения антиевразийского тезиса. И представители этих идеологических течений в нашем обществе абсолютно логично поступают. Третий дальше. Тезис о самобытности развития России. Что Россия развивается собственным путем. Опять же, он логически вытекает из первых двух тезисов. Если есть множество цивилизаций, если Россия самостоятельная цивилизация, то, конечно, она будет развиваться по своим цивилизационным законам. И точно так же антиевразийский тезис. Россия повторяет основные тенденции исторического развития, только замедленно или как-то плохо. Соответственно, опять же, кто так уверен, что Россия повторяет основные тенденции исторического развития? Либералы, евроцентристы, марксисты, расисты, неонацисты, прогрессисты, эволюционисты, модернисты, сторонники просвещения, христиане и экуменисты, православные грекофилы, исламисты, сионисты, мессианствующие западные христиане и философы истории. Опять широкий спектр людей, на самом деле, которые, сталкиваясь с тезисом о самобытности России, на самом деле поднимаются на дыбы, кричат, нет, нет, позвольте, вы здесь загнули. По большому счету, с точки зрения их топики, с точки зрения философии, вот этих перечисленных мировоззрений, идеологий, действительно Россия, поскольку не существует множества цивилизаций, не существует Россия, поэтому не является цивилизацией, и поэтому у нее нет самобытности, самобытного пути. Это логически вытекающий пункт 3 из пункта 1. И, соответственно, критика пункта 3 вытекает из критики пункта 1 и является общим для вот представителей таких идеологических школ. Дальше. Тезис об угрозе западноевропейского универсализма и необходимости противостоять колониальной экспансии Запада и его культуры. Это евразийцы всегда убеждали. Это первая работа «Наследие Чингисхана» Трубецкого и «Европа и человечество» особенно, где он об этом четко формулирует эту программу. Что Запад с его претензией на универсализм является колониально-имперской мощью. Значит, антиевразийский тезис, как звучит, Запад есть благо, и его ценности универсальны. Однажды я в Кремле беседовал с Бершбоу, с послом США на приеме у Путина, и он мне как раз вот говорит, знаете, говорит Александрович, вот вы, евразийцы, ошибаетесь в чем? Я говорю, в чем? Давайте, говорит, я вам сформулирую сразу все, вот, в течение 30 секунд. Я говорю, давайте. Вершбоу говорит, дело в том, что вы отказываете в свободе, в право на универсальные ценности, и тем самым считаете, что западная система ценностей является локальной, а не универсальной. Я говорю, это гениально, господин Вершбоу. Поэтому, говорит, вы не правы, а я прав, а Путин сейчас пройдет мимо и чокнется со мной, и не с вами. Путин прошел мимо нас и чокнулся с Вершбоу. Действительно, но это было действительно очень остроумно. Кто стоит на таких позициях? То, что Запад есть благо, его ценности универсальны. Либералы, евроцентристы, нет, некоторые расисты, не все, некоторые неонацисты, некоторые прогрессисты, некоторые модернисты, сторонники просвещения, христиане и кульминисты, некоторые православные грекофилы, некоторые сионисты, не все, мессианствующие западные христиане, некоторые философы истории. Здесь, конечно, сужается спектр этих воззрений, но смысл в том, что Запад есть благо, его ценности универсальны, на самом деле, этот тезис, конечно, более ограниченный, и, конечно, соответственно, его критичность менее, скажем, жесткая, нежели предшествующих антиевразийских тезисов. Но он вытекает так или иначе, если быть честным, то он вытекает из первого тезиса о единстве цивилизации. Поэтому Вершбоу, высказав мне антиевразийскую критику в 30 секундах, это опровергнув четвертый тезис о претензии евразийцев на то, что западноевропейский универсализм таит в себе угрозу, он не сказал о первом пункте антиевразийском тезисе, сразу пошел к четвертому. В четвертом уже заложен первый пункт, хотя он, конечно, его тоже многие, например, марксисты, то, что Запад есть благо, его ценности универсальны, на самом деле, то, что он есть благо, они, по крайней мере, марксисты оспорят. А то, что его ценности универсальны на определенном историческом этапе, согласятся. Поэтому мы должны немножко дифференцировать. Следующий тезис. Тезис о пространственной предопределенности истории. Пятый тезис евразийский. Его антитезис, то есть критика. Нет, пространство не имеет значения. Время, история, культура, экономика, рациональность – вот что предопределяет ход истории. География не есть судьба. Тезис евразийства. География есть судьба. Антитезис евразийства. Нет, география не есть судьба. Не пространство, но время и другие факторы, такие как культура, история, экономика и рациональность, определяют судьбу развития общества. А евразийцы утверждают, что нет, пространство определяет судьбу развития общества. Кто сторонник того, что пространство не имеет значения, а другие факторы – время, история, культура, экономика, рациональность? Либералы-марксисты, расисты, неонацисты, для расистов кровь, неонацистов тоже, прогрессисты, модернисты, сторонники просвещения, христиане, экуменисты, православные грекофилы, мессианствующие западные христиане, философы истории. Философия истории – это как раз временной взгляд на мир, что время имеет значение. Для евразийцев пространство имеет значение. В первый раз мы, пожалуй, отошли немножко от этого тезиса от цивилизации, и тем не менее снова к нему пришли, потому что если мы говорим о месторазвитии, мы говорим о множестве цивилизаций. В одном месте время течет в одном направлении, в другом месте мира в другом, и множественность цивилизаций и культур связана с принципом о пространственной предопределенности, но не напрямую. Соответственно, здесь мы сталкиваемся с новым аспектом критики евразийства, где акцент ставится на время, а не на пространство. То есть евразийцы, сторонники детерминизма пространственного, их противники, отрицающие этот тезис, идеологии, которую я описал, утверждает прямо противоположное. Дальше. Тезис о положительном влиянии Востока в русской истории и о вкладе кочевых туранских культур, в частности монгольского завоевания, в культуру России. Это классический тезис Трубецкого, воспроизведенный Гумилевым. Что ему противостоит? Влияние Востока на русскую историю было негативным, оно привело к отставанию России от Европы. Опять отставание, то есть временной фактор, смотри, пункт 5. Опять от Европы, как универсальной ценности, смотри, пункт 4. А поскольку цивилизация в единственном ключе, то смотри, пункт 1. Таким образом, пункт 6 критики евразийства вытекает из пункта 1 критики евразийства. Кто взгляд такой вот на негативное влияние Востока? Либералы, евроцентристы, марксисты, расисты, неонацисты, модернисты, сторонники просвещения, христиане и экуменисты, православные грекофилы, мессианствующие западные христиане, философы и истории. Они будут мыслить так. Седьмой тезис. О наличии общеевразийского национализма. Трубецкой. То есть, смысл общеевразийского национализма, что все тезисы России могут быть гармонизированы и включены в единый контекст. На это отвечают противники евразийцев. Все этносы России стремятся к разному. Как только ослабит централизм, либо русский, либо гражданский, секулярный, Россия распадется. К этой точке зрения придерживаются либералы, но они не о русских, в основном говорят о гражданском секулярном централизме, марксисты, расисты, неонацисты, православные грекофилы и исламисты. Таким образом, тезис о том, что существует возможность гармонизации этносов в России, ему противостоит, что не существует возможности гармонизации этносов в России, а существует возможность либо деэтнизации, к этому склоняются либералы, в основном, что не надо никаких этносов, тогда можно будет управлять в одиночку каждым, либо националисты и неонацисты русские, которые считают, что надо всех этносов под сапог и всех русифицировать. И то, и другое в равной степени абсолютно не нападает на евразийство, исходя из своих принципиально инаковых установок и в той или иной степени связанных, опять же, с тем же самым универсализмом. Восьмой. Тезис о наличии общих элементов в культуре народов Евразии. Критика. Все этносы Евразии имеют культуру, противоречащую друг другу, они держатся вместе лишь насильственно и искусственно. Так считают либералы, расисты, неонацисты, эволюционисты, христиане, экуменисты, православные греко-филы. Соответственно, речь идет о том, что евразийцы говорят, что есть некие цивилизационные элементы, это восходит к тому, что есть Россия, цивилизация, и цивилизации могут быть различные, другие противники утверждают, что все этносы имеют различные культуры и держатся насильственно. Вот идея органичности или единства судьбы, о которой говорил Исмаил Гаспринский, кстати, тюрков и славян в России, и отрицание этого единства судьбы, как утверждают либералы, расисты, неонацисты, эволюционисты и прочие, это два противоположных тезиса. Как только видят евразийцев, тех, кто считает, что все этносы Евразии различные и держатся искусственно вместе или насильственно, соответственно, они нападают на евразийство, исходя из этой внутренней установки. Тезис об антинародности элит Санкт-Петербургской России. Евразийский тезис, против него утверждают, элиты Санкт-Петербургской России были вполне патриотичны. Это уже более узкая прослойка критикует этот тезис об антинародности элит. Обычно это монархисты, националисты и православные грекофилы. Резкое сокращение количества таких клеветников евразийства в этом девятом пункте. Десятый пункт. Тезис о закономерности большевистской революции. Что отрицают те, что утверждают, вернее, те, кто отрицает тезис о том, что революция была закономерна, что Октябрьский переворот был заговором. Вначале, по такой версии придерживались монархисты, антисемиты, неонацисты, а в последнее время некоторые либералы, большинство современных православных и многие западные христиане. Тоже довольно узкий круг. Любопытно, что либералы, которые отвергали теорию заговора, если посмотреть последние работы там, и Солженицына, и Сванидзе, они как раз говорят, что большевистский переворот, отсюда они предложили Октябрьскую революцию называть большевистским переворотом, то есть переход к теории заговора. Евразийцы отрицают теорию заговора по отношению к 17-му году. И последний тезис классических евразийцев – тезис о геополитической преемственности СССР в отношении России. Этому тезису противопоставляется: СССР политически и идеологически не имеет ничего общего с революционной Россией. Все события, действия, войны и процессы в СССР имели иной смысл и иное значение. Кто так считает? Те, кто обращает внимание на идеологическое различие до советской и после советской России. Это монархисты, правые националисты, часть современных православных и марксисты. Марксисты, естественно, в позитивном ключе, монархисты в отрицательном ключе, но и те, и другие подчеркивают, что преемственности никакой между Россией и СССР не было. Евразийцы же утверждают, что СССР является, если угодно, еретическим или незаконно рожденным изданием евразийства. Таким образом, в этих 11 пунктах мы видим, как формируется евразийская критика. На самом деле, когда евразийцам что-то предъявляют, надо посмотреть, с какой позиции и кто евразийцам предъявляет эти тезисы. И все эти тезисы, на самом деле, протекают, все 11 тезисов критики, почти все они, сводятся к первому пункту. Вот этот первый пункт о цивилизационном плюрализме и цивилизации, и единстве цивилизаций является главным и фундаментальным. Потому что и евразийские тезисы вытекают с утверждения плюральности цивилизаций, и потом уже переходят на Россию и на все остальные моменты. И противостоящий этому тезис, антиевразийский тезис номер один, я его поэтому выделю фундаментально, это убежденность в единстве цивилизации, универсальности. Современное евразийство полностью заимствует основные пункты, эти 11 пунктов у первого евразийства, соответственно, становится объектом критики. Все 11 антиевразийских тезисов, пунктов, которые я упомянул, жестко и четко направляются против евразийцев сегодня. А если всерьез полемизировать с теми, кто полемизирует с евразийцами, надо лишь докопаться до одного. До утверждения о отрицании цивилизационного плюрализма. Как только ваш оппонент дойдет до того, что признает, что убежден в единственности цивилизации, что существует либо цивилизация, либо варварство, можно дискуссию закончить, потому что вся платформа, вся фундаментальная мировоззренческая топика обнаружена, и эта топика свойственна очень широкому спектру идеологии. Соответственно, дальше остается лишь понять, к какому категории, какой категории идеологии относится тот или иной критик евразийства. Переходим ко второй таблице. Теперь уже речь идет о неоевразийских тезисах. Здесь я выделю 14 тезисов, которые уже инкриминируются неоевразийству. Евразийству, которое, собственно говоря, возродилось на новом этапе в конце 80-х годов и существует сегодня. Все первые 11 тоже относятся к неоевразийству, но они были сформулированы первой волной евразийцев. А следующие тезисы, соответственно, сформулированы уже неоевразийцами. Так вот, неоевразийский тезис, что надо бороться с США и отстаивать многополярный мир. Антиамериканизм и многополярность являются классической меткой неоевразийства. В чем состоит или в чем фундаментальный антиевразийский, антинеоевразийский тезис? В том, что необходимо отставить однополярность, глобализм, права человека, прогресс, модернизацию и западничество. На самом деле, антиамериканизм и многополярность имеют антитезой американизм и однополярный мир, поддержку прав человека, утверждение, кстати, той же самой универсальности западноевропейской цивилизации, только сегодня выражены на современный манер. Это фундаментальный апгрейд, если угодно, идеологического дискурса. Если первые евразийцы спорили, существует одна цивилизация, вернее, утверждали, что существует много цивилизаций, а противники утверждали, что существует только одна, сегодня этот же самый спор переносится на более конкретный вопрос. Ты за США? Или против? Ты за многополярный мир или за однополярный мир? В конечном итоге это выбор очень серьезный, очень понятный для каждого человека на Земле. Всегда есть в любой стране люди, которые сторонники однополярного мира и сторонники многополярного мира. Сторонники американской гегемонии и противники американской гегемонии. Ну, мыслящие люди, конечно, большинство не поймут, что вы их спросите. Но тот, кто поймет, какая-то часть элиты мыслящих в любой стране мира, она может быть разделена таким образом. Итак, каковы идеологические основания антинеоевразийского тезиса номер один и каковы, как, идейный контекст, каков идейный контекст критики? Кто критикует евразийский? Либералы, правозащитники, инсор, евроцентристы, сети атлантистских агентов влияния, прогрессисты, эволюционисты, модернисты, сторонники просвещения, христиане, экуменисты. Здесь появились новые персонажи в лице инсора, сети атлантистских агентов влияния, которых не было у первых евразийцев. Второй тезис. Антилиберализм, противостояние либеральной демократии. Тоже евразийцы первые четко не формулировали то, что они отрицают. Ну и, соответственно, антинеоевразийский тезис. Это либерализм, да здравствует либеральная демократия. Здесь тоже довольно понятно, кто сторонники. Либералы, правозащитники, инсоры, евроцентристы, сети атлантистских влияний, большинство российских СМИ, олигархи, это Москвы, новая газета. Просто не надо даже там спрашивать, кто вы такой, как в газете вы работаете. Ясно, что если вы работаете там, например, в новой газете, то вы сторонники либеральной демократии, США, однополярного мира, и вы агент влияния. А если в старой какой-нибудь газете, то вы можете быть разным, можете таким, а можете быть евразийцем. Ну, а эхо Москвы уже можно и не спрашивать, это уже на самом деле некий статус социологический такой. Я слушаю эхо Москвы, все, понятно, ясно, хорошо. Как бы сказать, дальше уже можно даже и не спорить, можно переключить просто программу. Третий тезис неоевразийства. Отвержение перестройки реформ 91 года и ельцинского этапа правления. Неоевразийцы категорически негативно относятся к этим событиям. Какой антитезис антинеоевразийский? Россия получила в 91 году свободу, капитализм и избавилась от коммунистической диктатуры. Кто так считает? Либералы, некоторые православные, некоторые монархисты, правозащитники, все Хакамада, Немцов, Каспаров, Чубайс, Инсор, эхо Москвы, высшей школы экономики. Вот они, по сути дела, являются носителями этого антинеоевразийского тезиса. Они убеждены, что Россия получила свободу, капитализм, избавилась от коммунистической диктатуры. Евразийство утверждает, что Россия потеряла свой геополитический статус, утратила свое место в мире, сократила зону влияния и пала жертвой абсолютно антироссийской политики. Четвертый пункт. Геополитика как научный метод. Это основной принцип евразийцев и антитезис. Геополитика – это псевдонаука. Кто считает, что геополитика – псевдонаука? Невежды, марксисты, некоторые либералы, агенты влияния США. Тоже достаточно широкий спектр, но не такой большой. Соответственно, научность геополитики доказывается сложным образом, но или антинаучность тоже сложным образом. Интересно, Сорос, который участвует в американских геополитических проектах, приезжает сюда и говорит, геополитика псевдонаука, хотя на самом деле сам он ей занимается. Здесь еще есть геополитика, наука очень такая специфическая для внутреннего пользования. Для американцев есть геополитика, для русских не должно быть. Это еще, поэтому часть дискурса о том, что геополитика политика псевдонаука является еще и нечестным, а просто пропагандистским. Но, если даже говорить о научности или научности, надо всегда смотреть, какие цели мировоззренческие преследуют те, кто утверждает научность геополитики, и кто ее отрицает. Антисоветизм евразийцев. Евразийцы не были никогда, и неоевразийцы не были сторонниками коммунистического мировоззрения. Кто антитезис какой? Марксизм, ленинизм, безупречная идеология, а СССР пал в результате заговора. Кто так считает? Коммунисты, пожилые, слабо соображающие люди. Шестой пункт парадоксальный. Евразийство мало того, что является антисоветским, оно еще является филосоветским. То есть оно не любит марксизм, но и симпатизирует ему. Значит, какой антитезис советского тезиса неоевразийства? Советизм есть абсолютное зло. Кто так считает? Либералы, некоторые православные, западники, монархисты, неонацисты, правозащитники, Хакамада, Немцов, Каспаров, Чубайс, Инсор, Эхо Москвы, Высшая школа экономики, христиане, экуменисты. Обратите внимание, пятый и шестой пункт противоречат друг другу. Но евразийство спокойно иерархизирует этот пункт. Евразийцы не являются марксистами, не симпатизируют, не разделяют советскую догматику, одновременно испытывает симпатию к советскому периоду, по сравнению особенно с либеральным. Поэтому пятый и шестой пункт в евразийской идеологии появляются, это противоречивые пункты. Не случайно, а по здравому, глубокому размышлению. Но ответ они получают, соответственно, фрагментарный от разных групп своих противников. Седьмое. Антилиберализм. Неоевразийство. Но это похоже на второй пункт. Соответственно, противники этого пункта уверены, что либерализм самая правильная и гуманная система, не имеющая альтернатив. Так считают либералы, олигархи, Инсор, Эхо Москвы, Немцов и Яблоко. Восьмой пункт неоевразийства. Антифашизм и антинационализм. Противостояние фашизму и национализму. Есть другая точка зрения, антиевразийская, согласно которой национализм и фашизм – это оптимальные идеологии. Кто так считает? Расисты, неонацисты, скинхеды, ДПНИ. Соответственно, с их стороны тоже можно встретить такую критику евразийства. Девятое. Позитивная оценка полиэтнической структуры современной России. Это так утверждают неоевразийцы. Контртезис. Полиэтнизм – это конец России, на этом основании она рухнет. Соответственно, так считают либералы-русофобы и либералы-расисты, а также националисты и простые расисты. С разных сторон атакуют этот тезис. Десятый тезис – традиционализм. Против него утверждается контртезис. Традиция не существует или оно есть зло и инерция. Кто так в этом убежден? Сторонники абсолютности одной конфессии. Например, православные, исламские фундаменталисты, ваххабиты или либералы-космополиты, прогрессисты и модернисты. Все они отрицают с разных сторон, справа и слева, если угодно, традиционализм. То есть симпатию евразийцев к традиционным конфессиям. Не каждый там в своей конфессии, но считаю, что между ними возможен отдельный диалог. Традиция не существует, утверждает контртезис. Одиннадцатый пункт. Обращение к постмодерну, структурализму, феноменологии и социологии. Это тоже часть важной неоевразийского мировоззрения. И этому противостоит. Надо держаться модерна, либо надо держаться чистой традиции. Так уверены консерваторы, модернисты, отсталые ученые, гуманитарии и традиционалисты. Видите, евразийство тоже такой не всякий традиционализм, а очень специфический. Двенадцатый пункт неоевразийства. Позитивное отношение к традиционным конфессиям, ближе к традиционализму. Против этого необходимо светское общество. Вариант. Необходимо поддерживать какую-то только одну конфессию. 10 и 12 очень близки. Кто так считает? Либералы, прогрессисты, модернисты, инсор. А как вариант, что надо поддерживать только одну конфессию? Православные, исламские фундаменталисты, националисты, расисты и ваххабиты. Этнофилитизм. Важный пункт неоевразийства – это любовь к этносу. Этнофилитизм было признано в Греции как ересь в рамках фанарского греческого турецкого, вернее, православия, направлено против на сдерживание национально-освободительных движений в рамках Османской империи. Против этого можно утверждать, что этнос ничего не значит, важны только права человека, или можно утверждать, что все этносы и народы в лоне христианства равны. Кто так считает? Либералы, модернисты, сторонники просвещения, а вот варианты, что все этносы и народы в лоне христианства равны, так считают христиане-экуменисты, православные греккофилы, мессианствующие западные христиане. Четырнадцатый политический пункт – поддержка Путина. Неоевразийцы позитивно рассматривают фигуру Владимира Владимировича Путина. Какой контр тезис неоевразийский. Путин это зло для России, справа так убеждены националисты, расисты и коммунисты, а слева условно либералы, социал-демократы и западники. Кто придерживается такой точки зрения? Современные националисты, ДПНИ, Белковские, расисты, олигархи, несогласные, Алексеева, Гонтмайтер, Юргенс, Павловский, Инсор, Касьянов, Ходорковский. Вот такой широкий список взглядов контр-евразийских, неоевразийских. И последний кратенький совершенно краткий список из 6 пунктов, которые представляют собой не критику евразийства как такового, а критику того неоевразийства, которое есть сегодня. Как правило, вот этот третий пункт представляет основан на следующем принципе, что евразийство принимается в целом. Евразийские пункты, именно первые евразийские, даже неоевразийские пункты в основном принимаются, но предлагается не опровержение евразийства, а альтернативное евразийство. Не отрицание евразийства и не отрицание неоевразийства, а альтернативное евразийство. Какие варианты? Значит, альтернативное евразийство, например, тезис российское неоевразийство, наше с вами, и альтернативное евразийство, казахстанское евразийство. Главный момент критики со стороны вот этого альтернативного евразийства. Это центр Хартланда лежит не в России, а в Казахстане. Тюрки, а не русские, главный этнос Евразии. Степь, а не лес, сделала евразийское пространство единым. Российское неоевразийство прикрывает собой русский империализм и колониализм. Типичная система аргументации. Правильно или нет, это не важно, но она вытекает из самого принципа, что берет Казахстан вперед, что на самом деле глобус Кореи. Второй пункт. Русское неоевразийство противопоставляется тюркскому неоевразийству. Есть две версии, татарская и турецкая. Принцип основной, который они отставят, что тюрки, а не русские, главный этнос Евразии, так же, как у казахов. Степь, а не лес, сделала евразийское пространство единым, так же, как у казахов. Российское неоевразийство прикрывает собой русский империализм и колониализм. Русские узурпаторы евразийской миссии тюрок. Курчи, представитель выдающегося ученика Гумилева, приблизительно ставит такие альтернативные тюркско-центричные позиции в евразийстве. В остальном эти неоевразийцы тюркские согласны с основными пунктами. Третье. Неоевразийство противопоставляется гумилевскому евразийству. Такое вот особое направление, мало распространенное, смысл его, главный, наверное, момент критики. Современное неоевразийство, признавая Льва Гумилева, не принимает полностью его догматику. Современное неоевразийство слишком политизировано, оно слишком отошло от классики, неправомочно распространяет евразийские тезисы на геополитику и историю СССР, которая представляет собой химеру по Гумилеву, слишком позитивно относится к континентальной Европе и Японии, напрасно вступает в диалог с новыми правами европейскими. Это гумилевское евразийство миноритарно представляет собой скорее не идеологическое мировоззренческое, а научное направление. И в принципе еще, если бы не стиль полемики, вообще было бы доброжелательно, потому что эти вопросы можно было бы корректно с ними разобрать. Но вот эти принципы, они повторяются и рециклируются. Четвертое. Неоевразийству противопоставляется попытке вернуться к классическому евразийству. Критика. Слишком неоевразийство отошло от классики, слишком позитивно относится к континентальной Европе и Японии, напрасно вступает в диалог с новыми правами, то есть такие же, как предыдущие, напрасно обращается к геополитике, традиционализму, структурализму, является слишком западническим. Здесь мы имеем дело со стремлением воспроизвести в точности, повторить классический дискурс евразийцев и отнести все то новое, что принесли неоевразийцы. Вполне закономерная критическая позиция. Еще один такой экстравагантный пункт. Неоевразийству противопоставляется исламское евразийство. Основные его принципы. Главную роль в объединении Евразии суждено играть не русским и не православным, но исламским этносом. Неоевразийство слишком преувеличивает значение русского и православного фактора, скрывает под собой русский империализм. Иногда оно выступает вот это исламское неоевразийство в сочетании вместе с тюркским. И последняя такая экстравагантная версия. Неоевразийство против этого противопоставляется критика лично меня. Основной принцип, основная аргументация, что Дугин ошибается, а я нет. Но я могу поставить там разных авторов. И, как правило, дальше смотрят, кто вот молодец, больше Дугин или вот его критик. Но на самом деле все остальное выходит в сферу чистой субъектной там, неприязни, симпатии или антипатии личности. Вот такой анализ критических взглядов на первое представление о том, что евразийство состоит из тезисов, которые могут быть оспорены. И большинство этих тезисов евразийских связаны между собой, точно так же большинство из антиевразийских тезисов тоже связаны между собой. То есть существует и евразийство, и существует антиевразийство. И на самом деле это два мировоззрения, два взгляда, две достаточно обоснованных мировоззренческих идеологических позиций, которые конфликтуют друг с другом как операционные системы. Или просто как вот правое, левое, черное, белое и так далее. Это не означает, что евразийство ущербно, наоборот, это означает, что евразийство представляет собой некую догматическую, концептуальную, каноническую ценность, что мы имеем дело с мировоззрением, которое может быть подвержено критике. И поскольку критика, как мы видим, рациональная, питающаяся из неких абсолютно предшествующих аксиом, то на самом деле спор между евразийством и неоевразийством на самом деле сводится не к взвешиванию аргументов, которые приводят обе стороны, а к выяснению парадигмы, основания которых происходит исток этого спора. Наша задача таким образом, например, в полемике с неевразийцами, и я бы сказал, что задача антиевразийцев в полемике с нами, евразийцами, сводится не только к приведению убедительных аргументов в том, что кто-то из нас прав, а кто-то нет, в том, чтобы точно прорефлектировать парадигмальную базу собственной позиции. Евразийцы должны четко понимать, что они отстаивают, не только эмоционально, но и концептуально. Точно так же противники евразийства, мы можем требовать от них такой же стройности и ясности. Мы рефлексируем те основания, на которых строим свой дискурс. Будьте любезны, коллеги, если вы выступаете против нас, если вы нам хотите что-то предъявить или в чем-то нас укорить, пожалуйста, предварительно продемонстрируйте вашу собственную парадигмальную философскую мировоззренческую позицию. А она сводится к одной из тех версий, которые мы перечислили в третьей колонке. То есть, когда отвергается наш тезис евразийский, необходимо заставить критика сделать свое утверждение. Но на самом деле, единая цивилизация или многое цивилизаций, вы понимаете, что это совершенно невозможно как бы доказать точно так же, как правоту ислама или христианства. Или можно доказать, что это бесконечно. Это аксиоматическое утверждение. Цивилизации много, тогда мы правы. Цивилизация одна, тогда мы не правы, евразийцы. Или наоборот. На самом деле это почти, или это просто аксиома на самом деле. И дальше на этих аксиомах, двух конфликтующих аксиомах, строится практически все остальное. Это вот первый момент. Поэтому полемика антиевразийская и евразийская апология должна строиться не на опровержении аргументов друг другу, а на четком соотнесении своих высказываний с своими собственными позициями. То есть, абы кто не имеет права просто ничего говорить против евразийства, пока он не прорефлектирует и под нашей просьбой не опишет четко и ясно свои собственные мировоззренческие установки. И как только мы доходит до того, что человек уверен, что существует единая цивилизация, все, мы с этим человеком завершаем нашу полемику, потому что мы доходим до самой глубины. Ну и где-то можно остановиться на любом из этих уровней, отрефлексировав, что за критикой любого нашего высказывания стоит та или иная фундаментальная парадигма, которая находится в такой же аксиоматике и догматике, только антиевразийской. Еще что обращает на себя внимание, когда мы феноменологически выделяли те идеологические позиции, которые противостоят евразийцу по каждому пункту. Что больше всего расхождений у евразийцев, это уже такой социологический контент-анализ антиевразийских таблиц, больше всего противоречий евразийцев именно с либералами. Причем на сегодняшний момент именно либерализм является наиболее полноценной, наиболее широкой антитезой мировоззренческой. И либералы в качестве антиевразийских, таких эмитентов антиевразийских тезисов встречаются практически в каждом пункте. Либералы последовательно отрицают практически любое из утверждений евразийства. Не потому, что они на самом деле так его не любят, просто их система радикальным образом конфликтует с евразийской системой. Между либерализмом и евразийством практически нет ни одной точки соприкосновения, ни по одному из принципиальных вопросов. Значит, это две антитетичные конструкции мировоззренческие. Иначе обстоит дело с националистами. Да, очень много часто встречаются расисты, если вы обратили внимание. Расизм и евразийство конфликтуют с той же самой точки зрения о равенстве этносов, плюральности культуры евразийства и иерархизации и неравенстве человеческих рас в расизме. Либерализм и расизм – две идеологические мировоззренческие структуры, которые больше всего противоположны евразийского. Еще христианский универсализм или в меньшей степени исламский фундаментализм тоже слабо сопоставимы принципиально с евразийством. А вот что касается националистов, монархистов, традиционалистов и марксистов, то с ними по некоторым пунктам у евразийцев возникают мировоззренческие трения, а по некоторым пунктам нет. То есть теоретически они являются частичными или локальными оппонентами евразийства, в то время когда либералы, расисты, неонацисты являются глобальными, фронтальными оппонентами евразийства. Вот такой анализ позволяет утвердить и ситуировать евразийское мировоззрение, евразийскую рациональность, евразийский способ мышления в конкретном идеологическом, мировоззренческом и политическом, если угодно, контексте, как в исторической ретроспективе, так и в современном идеологическом контексте вот актуальной России. Поэтому я думаю, что все люди, которые являются сторонниками евразийского мировоззрения, противниками евразийского мировоззрения или просто хотят быть интеллигентными, образованными людьми, должны учесть эту симметричную палитру. Существует цепочка евразийских тезисов, связанных между собой. Существует цепочка антиевразийских тезисов, тоже так или иначе связанных между собой. И в каждом случае мы имеем дело не столько с аргументацией, которая может убедить того или другого человека в правоте той или иной позиции, сколько в споре на уровне парадигм. Они утверждают, что вначале было яйцо, другие, что курица. И между этот спор может быть абсолютно бесконечным, он очень живой, интересный. Но как только мы доходим до вот этого принципиального первичного аксиоматического утверждения о том, что существует единая цивилизация или несколько цивилизаций, что первично, пространство или время, что являются ли западные ценности универсальными или нет, мы приходим, по сути дела, к завершению этого спора. Критики, как только мы обнаружили потенциал, вот такую внутреннюю парадигму той критики, с позиции которого критикуется евразийство, критика может быть завершена. Можно спокойно закрывать эту страничку, потому что мы обнаружили тот парадигмальный аппарат, который эту критику делает реальной. Соответственно, спор и полемика сторонников и противников евразийства, а также аналитиков, которые описывают или хотят понять это явление, на самом деле не сводятся к сопоставлению аргументов, а сводятся к рефлексии относительно их парадигмальных истоков. Благодарю вас, Александр Георгиевич. И в связи с тем, что профессор Дугин представил более такой развернутый и пространный доклад, нежели обычно, я бы попросил содокладчиков укладываться в 10-минутный регламент. Ну, скажем так, даже если доклад будет очень интересным, мне придется прерывать. Первым, точнее, содокладчиком будет аспирант кафедры социологии и международных отношений нашего факультета Дмитрий Сосновский, который представит доклад на тему библиографии, критики и евразийства. Дмитрий, прошу вас. Спасибо за предоставленное слово. Учитывая регламент, я постараюсь совсем кратко ответить. А, собственно, евразийство, будучи одной из крупнейших русских школ, сразу привлекло к себе внимание отечественных мыслителей. И, разумеется, реакции на основные положения евразийства была различна. Собственно, критиков евразийства условно можно разделить на критиков справа и слева. Первым, безусловно, относится русский философ-монархист Иван Александрович Ильин. Он довольно емко сформулировал те претензии, которые предъявляются евразийцам справа. Предъявляются по сей день. Больше всего недовольство Ильина вызывает евразийский тезис о положительном влиянии Востока и восточных народов на историю России. Вот что он писал в журнале «Русская мысль», издававшемся в Париже в 27 году. Кто-нибудь из зарубежных русских историков выберет минутку досуга и покажет всю непростительность той исторической неправды, которую играют евразийцы в вопросе о значении татарского имени на Руси. Нам же достаточно указать на духовную несостоятельность их практических рецептов. Русскому человеку можно и должен быть русским. Но невозможно нелепо натаскивать на себя русскость. Или он по бытию уже русский, тогда ему нечего натягивать на себя это зло, на себя это. Или он по бытию своему уже не русский, тогда ему не стоит трудиться с этим натаскиванием. Натаскивать себя можно только на другое, на то, что сам себя не представляешь. Например, на татарство. И умный рецепт евразийцев состоит именно в том, чтобы русский человек, желая вернуть себе свою утраченную русскость, начал натаскивать на себя татарщину. Это и безнадежно, и фальшиво, и смешно. Помимо упомянутого выше, несогласие имена и следующих за ним критиков справа вызывает евразийское утверждение о наличии угрозы западного культурного и политического универсализма, что ближает их с критиками слева. которые помимо этого стремятся опровергнуть в первую очередь такие евразийские тезисы, как самобытность развития России и ее цивилизационный характер. Критики слева, такие как Николай Александрович Бердяев и Павел Николаевич Милюков, обозначили свое критическое отношение к евразийству в своих статьях. Самая известная статья в этом отношении Бердяева и евразийцев, помимо указанных выше пунктов, обвиняет евразийцев в излишней национальности. И совершенно очевидно, что Бердяев и Милюков обеспокоены отрицанием евразийской школы и общеевропейской исторической судьбы. К тому же стал позднее склоняться Георгий Васильевич Флоровский, который до этого был, стоял у истоков евразийства, и впоследствии все больше склонявшийся к Украине. Я обозначил все это в нашумевшей статье в то время Евразийский собор. Религиозный философ Георгий Петрович Федотов в статье «Россия, Европа и мы» утверждал, что патриотизм евразийцев питается не любовью к отечеству, не любовью к западу и мессианской гордости. В то же время русский философ Сергей Иванович Гессен в статье «Евразийство» объяснил неприятие западного мира евразийцами попыткой дистанцироваться от общечеловеческой культуры с целью утвердить существование особой русской. Русский историк Александр Александрович Кизов, это один из наиболее последовательных принципиальных противников статьи «Евразийство», утверждал, что отрицание общности России с европейской культурой движется не настроение, выдающегося себя за систему. Современная Россия, евразийство и неевразийство критикуют, используя классические антитезисы, перенося их на события новейшего времени. В частности, как уже было сказано, у большинства современных критиков вызывает несогласие оценками неевразийцами роли Соединенных Штатов, либеральной идеологии в мировой истории, перестройки событий в России 91-93 года. В частности, относительно недавно вышедшая книга Мединского о мифах в России упоминает о неоевразийстве, привязывая понятие евразийства к национализму и критикуя с позиции европоцентризма. В консервативных кругах евразийцы сегодня сталкиваются с непониманием их обращения к постмодерну, а также терпимого отношения к различным культурам и религиозным конфессиям. Ну, собственно, литературу, в принципе, искать будет не нужно. Достаточно ознакомиться с идеологическими платформами ДПНИ, ПНИ и подобных партий. Я всем спасибо. Благодарю вас, Дмитрий, особенно за то, что уложились в регламент. А следующий доклад представит честную критику евразийства, уже упомянутую Николаем Александровичем Бердяевым. А ей доклад представит студентка ГИМО Юлия Фирцева. Чувствует? Да, спасибо. Пожалуйста. Добрый вечер. Я сегодня стараюсь так покороче представить критику представителя религиозной философии нашего выдающегося и авторитетного философа, собственно, Николая Александровича Бердяева. И следует отметить для начала, что помимо того, что он критиковал евразийство, он также отмечал в нем несомненные плюсы, и некоторые стороны он поддерживал. В 1925 году в Париже вышел в свет журнал «Путь», и в 1927 году там появилась статья, которая называлась «Топический эпохизм евразийства». Собственно, это та самая статья, в которой Бердяев и излил свою критику и какие-то моменты не судил. Собственно, он отмечает, что евразийство — это такое направление, которое обладает бодростью и такой задоринкой. В частности, оно не является таким... В частности, евразийцы не являются сменовеховцами и агентами большевиков, потому что многие в тот момент упрекали. Бердяев считал серьезными теоретические цели некоторые идеи евразийцев. Например, стремление русского народа бороться с национальной самобытностью, вопреки реакционно настроенной части русской интеллигенции. Отношения евразийцев в Западной Европе превратны и ложны. И подобные отношения заслуживают наименования азиатства, а не евразийства. Дальше пошла критика относительно отношений Бердяева в отношении евразийцев к Западу. Он считает, что евразийцы хотят, чтобы мир остался разорванным, Азия и Европа разобщенными. То есть они в сущности антиевразийцы. По его мнению, евразийство остается лишь географическим термином и не приобретает культурно-исторического смысла, противоположно всякому замыканию. Задача, которая теперь стоит перед Россией, ничего общего не имеет с задачей, которая стояла перед Петровской, старой Россией. это и есть задача не замыкания, а выхода в мировую ширь. Поэтому, как суммируя, он сказал, что отношения России к Западу и западному христианству вполне ложные и не христианское. Культивирование нелюбви и отвращения к другим народам есть грех, которым следует каяться. Далее Бердяев заявил, что человек выше государства. Сказал, что я не вижу, что евразийцы защищали свободу человеческого духа, которые грозят всех сторон опасности. Они коллективисты, почти в такой же степени, как и коммунисты, как крайне правые монархисты. Они склонны признавать абсолютный примат коллектива и господство над личностью. В частности, евразийские идеологи утверждают, что государство есть становящаяся и еще пока не совершенствованная церковь. Тем самым он утверждает принципиальный монизм, понимание отношений между церковью и государством. То есть стирается дуализм церкви и государства, царства Божьего и царства Кесаря. Это есть один из вечных соблазнов, подстерегающих христианский мир, и на этой почве рождаются утопии, принимающие разнообразные формы, от теократии папской, имперской до коммунизма и евразийства. С точки зрения истории идей в теократии, вы узнаете старую утопию, изложенную в республике Платона. Совершенное государство Платона есть абсолютная тирания. Правящий слой, который будет носителем истинной евразийской идеологии, должен создать республику платонского типа, управляемую философами. Такими философами будут себя считать все евразийские молодые люди, никогда философии не помышлявшие, с точки зрения Бердяева. У Платона была вечная истинная аристократическая идея господства лучше, но платоновская утопия совершенного государства очень живучая в истории, означает подавление личности и свободы. По сравнению с этим политика Аристотеля с его несовершенным государством во имя свободы добра необходимо допустить некоторую свободу зла. Сам Бог допустил существование зла и этим указал назначение свободы. Спасибо. Благодарю вас. Следующий доклад представит тоже аспирант кафедры социологии международных отношений нашего факультета Андрей Коваленко. Доклад на тему феномен левого евразийства и критика евразийства слева. В своем докладе я хотел бы более подробно остановиться на генезисе левого евразийства и первых годах его развития, уже 20-е годы 20 века. А в литературе, касающейся исследований евразийства, евразийской идеологии, распространено неверное утверждение, во-первых, что левое евразийство является креатурой УДПУ и создано из Москвы. Во-вторых, что это какое-то побочное отвлечение от классического евразийства, советского и трубецкого. Оба их утверждения можно подвергнуть справедливой критике. Во-первых, по поводу того, что Эфрон, муж Цветаевой, спонсировал через Москву, через НТВД левых евразийцев в Париже, в Ламаре, в местечке. Это не соответствует действительности, потому что, согласно всем биографам Цветаева и Эфрона, известно, что стал он агентом ОГПУ лишь в 1931 году, в то время как левые евразийцы заявили о себе в конце 27-го, начале 28-го года в Париже. С другой стороны, то, что это не является побочным отвлечением от классического евразийства, говорит то, что левое евразийство было, во-первых, институционализировано в Париже и других европейских городах. У них были свои печатные издания, информационный бюллетень с 1920 года выходил в Париже. И с 1927 года выходила газета «Евразия». Вся белая эмиграция за рубежом, в частности в Париже и в Праге, она как между целыми коллегами металась между, с одной стороны, ненавистью к большевикам, к красному режиму, к атеистам, с другой стороны, они не могли не замечать успехов сталинского режима и в том, что сталинский режим, наверное, единственный противостоял западному миру. И вот этот вот разлом, он проходит во всей белой эмиграции, это мы можем видеть в споре с Минореховцем, с русским общевоинским союзом, который объединял наиболее ортодоксальных белых в эмиграции. Существовал такой феномен, как национал-большевизм, устрял русский национал-большевизм, который, кстати, тоже поддерживал евразийцев, левое евразийство конкретно. Деятельность левых евразийцев прямую сначала деятельность левых евразийцев связана преимущественно с примкнувшими впоследствии после 1925 года евразийцами, так называемым молодым поколением евразийцев, фламандской группой по названию местечка во Франции. В костях левой евразийцев группы составляли представители пражской, парижской группы евразийцев, это философ Лев Карсавин, Петр Сурчинский, входивший в так называемую идеологическую тройку наряду с Трубецким и Савицким. Это Сергей Ефрон, упомянутый уже, это Дмитрий Святополк-Мирский, который впоследствии был убит в Испании, он сражался там на стороне республиканцев, и Константин Радевич. Всего было несколько десятков человек в Ламаре, которые вот, называли себя левыми евразийцами. Основными теоретиками левого крыла евразийцев были религиозный философ Карсавин и литературовед и публицист Святополк Мирский. Все они принадлежали так называемым вашим евразийцам, то есть второму призыву евразийской группы после 25-го года. Но формальным поводом для раскола внутри евразийцев послужил выход первого номера журнала «Евразия» в 1928 году, в котором было опубликовано приветственное послание к Маяковскому от Цветаевой. Вот что по этому поводу пишет Сурчинский. В первой половине ноября я узнал, что Сурчинский это советский критикует Сурчинского. В первой половине ноября я узнал, что Сурчинский и Мирский собираются укрепить свои отношения с известным поэтом и в то же время коммуноидом, атеистом Маяковским путем помещения обращения приветствия Маяковскому в газете «Евразия». Тогда это намерение было от меня укрыто. Но приблизительно через две недели, а именно 20 ноября, я получил на одобрение приветствие Маяковскому Марине Цветаевой. Против помещения этой вещи я возражал категорически. Мнение Трубецкое по существу, несомненно, совпадало с моим. Сурчинский ощущал себя хозяином печатного станка. Ему предстояло выбирать между поэтом и коммуноидом, атеистом Маяковским и евразийскими связями. Он поддержал отношения с Маяковским и пошел на разрыв с ним и мной. Далее Савицкий продолжает. Я думаю, что и сказанного достаточно. Если кто-либо делает предложение пригласить Сурчинского на евразийские собрания, я делаю контрпредложение пригласить на эти собрания представителей ГПУ. Эффект будет тот же, а положение будет яснее и проще. В личных беседах представителей Кламарского кружка молодые евразийцы убеждали, что интернационал – это наша песня, но мы хотим удовлетворить ее и вложить в нее свой смысл. Говоря о расколе в рядах евразийцев, помимо чисто институциональных моментов, необходимо упомянуть и теоретические противоречия между левыми и правыми евразийцами. В первую очередь это касается вопроса о религии. Правые, чья позиция известна наиболее полно, утверждали непременный примат православия, возрождение России и Евразии. Левые открыто критиковали правых в газете «Евразия». Левые, с одной стороны, признают преемственность от старого правого евразийства Трубецкого и Савицкого, но преемственность эта, по их мнению, не прямая линейная диалектика. Так Трубецкому менялось вину, что он в противовес Романа германскому шовинизму утверждал самоценность неевропейских и неисторических культур, то есть подменял романо-германский шовинизм шовинизмом России и Евразии. В восьмом номере газеты «Евразия» наиболее последовательно излагалась критика старого евразийства, стоявшего во многом на позициях универсализма и монархизма. Это предисловие и слова Сурчинского, я зачитаю. Правые евразийцы расцветшее в 23-25 годах, идеализировало московское царство и бытовое православие. Оно рисовало себе будущее России в образе православного царства, опирающегося на демократию, добрых хозяев. Все эти иконы были ложны. Многое было недораскрытой правды. Приятие Демотия привело нас к понятию истинного народоправства. Увлечение монархическими реформами было детской болезнью той идеи организации, которая теперь стала центральным нервом евразийца. Но организацию мы теперь видим как задачу счастливого настоящего будущего, а не как освещение чего-то прежде существовавшего, будь то Москвы или Монголии. В связи с этим мы поняли русскую революцию как революцию интернациональную, нужную и благую для всего человечества. Продолжая считать убогой и дефективной философию вульгарного марксизма, мы признаем работу современной России в существе своем на общее с нами дело и не считаем возможным это дело предавать. Наиболее острая критика левого уклона представлена старым евразийцем Алексеевым в декабре 28 года. Вместо того, чтобы превратить коммунистов в евразийцев, а это была основная задача левых евразийцев, то есть склонить советские власти к евразийству. Вместо того, чтобы превратить коммунистов в евразийцев, фламандцы проделали противоположное движение. Из евразийцев стали коммунистами. Причем не ясно, что осталось у них от евразийцев. Они с необходимостью теперь одобряют практику коммунизма в России. В частности, считают совершенно правильной теперешнюю линию Сталина. При этом фламандцы часто ссылаются не на Маркса, а на философию общего дела Федорова. Это отдельная тема. То есть они подменяли марксистские тезисы во многом на философию Федорова, которая, кто знаком с этой философией, существенно отличается от марксизма. И в результате он обвиняет их, что вместо марксизма и евразийства у них получился какой-то фарш из идеи марксизма, вместо непосредственно марксизма. Вторым пунктом объединения был атеизм левого евразийства со стороны Трубецкого и Советского. Они обвиняли левых евразийцев в атеизме. В свою очередь левые евразийцы говорили, что тот радикальный атеизм, который проповедует Советская Россия, он является альтернативной, своего рода альтернативной верой или альтернативной религией. Вот что пишет Тучинский. Вот почему мы видим ценность даже в искренне воинствующем атеизме. Разумеется, не в пошлых, принимаемых на веру шаблонов атеизма, и не в грубом атеистическом насилии и засилии, а в пафосе и вере атеизма. Воинствующий атеизм не делает религиозной верю, не дает религиозной вере успокоиться на своей данности. Он заставляет ее погружаться в себя, осознавать себя, раскрываться. Он обосабливается от веры, потому только и ложные сомнения сокращая, я могу сказать, что также правые евразийцы отстаивали частную собственность в государстве, то есть допускали, что государство может строиться на основе частной собственности, в то время как левые евразийцы подвергали критике и говорили, что не может быть никаких компромиссов с частным капиталом, иностранным частным капиталом. Андрей, одну минуту. Да. Заканчивая, можно сказать, что и левому, и правому евразийству того периода 20-х годов, 20-го века, не доставало некоторой системности и цельности. Подтверждение этого можно найти в критике Савицким Сукчинского. Савицкий во все той же записке к фламандской раскол евразийском движении приводит справедливые во многом слова Сукчинского относительно евразийства. Евразийство есть то, что говорят определенные лица, и не есть определенная система идей. Далее Савицкий констатирует, Тучинского увлекла цельность коммунистического-марксистского мировоззрения. Он решил, что коммунизм есть система, а зато ли существовавшее евразийство, в кавычках, так что-то, и отнюдь не система. То есть здесь мы видим действительно, может быть, справедливый недостаток того самого логоса, о котором мы говорили на прошлых лекциях учения евразийства. Благодарю вас. И сейчас у нас будет включение из Санкт-Петербурга. Да, слышу. Вы меня слышите? Здравствуйте. Доклад у меня называется «Евразийство в версии Александра Гельевича Дугина. Эклектика и внутренние противоречия». Прежде чем, собственно говоря, выступлению, мне хотелось бы остановиться на методологии в связи с тем, что сказал Александр Гельевич в своем докладе, а именно то, что спор зачастую между попытки опровержения, попытки критики евразийства, они лежат в русле противоречия различных аксиоматических систем. Такой подход, мне кажется, контрпродуктивным, просто в силу того, что разным аксиоматическим системам спорить не о чем. Это спор тупиковый. И мне бы хотелось подойти совершенно другой методологической позиции, а именно с точки зрения не альтернативной системы ценностей, а с точки зрения анализа внутренней логики и внутренней противоречивости или непротиворечивости той системы, которая предложена Александром Гельевичем. Причем говорить я здесь буду не о классическом евразийстве, а о неоевразийстве версии Александра Гельевича Дугина. И первый мой тезис – это то, что евразийство, неоевразийство версии Дугина и классическое евразийство – это принципиально разные системы. Александр Гельевич упоминал возможность критики неоевразийства с точки зрения классического евразийства, но здесь вопрос не в тех деталях, на мой взгляд, которые были упомянуты. Основа классического евразийства состоит в том, что существует плюральность цивилизационная, то, что Россия есть особая евразийская цивилизация, отличающаяся как от цивилизации Западной Европы, так скажем, от исламской цивилизации и от ряда других. Второй тезис. Это комплементарность славян и кочевых народов в Великой степи. И третий тезис – то, что Россия является наследницей не только Киевской Руси, но и Монгольской империи Чингисхана. В этом плане неоевразийство, предложенное версией проекта Автогея в течение 90-х годов и нулевых годов Александром Гельевичем, оно исходило из принципиально другой матрицы. Из матрицы не плюральности, а дуальности. То есть есть цивилизация суши и есть цивилизация моря. И это метаисторическая такая матрица, все исторические конфликты, события, они так или иначе являются частными проявлениями этой матрицы. То есть схема эта принципиально отличающаяся, методологически отличающаяся от классического евразийства. Это мой первый тезис. Второй тезис. То, что вот этот вот генерированный дуальный миф, суша против моря, как такая метаисторическая матрица всех исторических конфликтов, он неадекватен действительности. На самом деле известен старый добрый биологический принцип того, что чем больше перекрываются экологические ниши, тем больше конкуренции и конфликтов. И если цивилизации моря и цивилизации суши, они могут действительно, поскольку у них разные экологические ниши, достаточно долго сосуществовать друг с другом в форме конкуренции и борьбы, то существование длительное, сильная конкуренция двух морских держав или двух континентальных держав, она гораздо чаще приводит к абсолютно антагонистическому конфликту, в ходе которых одна держава другую просто уничтожает. И если мы посмотрим на противостояние, допустим, классическое с точки зрения вот такого дуального мифа евразийского, неоевразийского, СССР и Америки, мы видим, что это была достаточно устойчивая длительная конкуренция. В то время как, допустим, конкуренция СССР-Германия привела к тотальной войне. То есть мой второй тезис состоит в том, что дуалистический миф тотального противостояния морских и континентальных держав не отвечает реальной истории. и что хуже, он не отвечает требованиям реальной современной политики. Третий мой тезис. То, что православие, вписанное в контекст неоевразийства, противоречиво. Потому что с точки зрения самого православия, православие есть полнота истины. С точки зрения неоевразийства, православие есть только одна из версий. И, соответственно, отсюда возникает целый ряд проблем, когда в рамках неоевразийства, в рамках, вернее сказать, октагейского проекта «Октагея», предложенного Александром Евгеньевичем Дугиным, с одной стороны, православие, причем в ультраконсервативной форме, противоставляется западным таким модернистским формам христианства, а с другой стороны, сводится чуть ли не с телемой, с кабалой. То есть, на самом деле, здесь под видом такого ультраконсервативного православия возникает нечто совершенно иное, чем само православное православие. Возникает симулятор, возникает псевдоправославие как фрагмент постмодернистского экстравагантного ансамбля. Это третий тезис, который я хотел озвучить. Четвертый тезис. Попытка вписать в неоевразийство традиционализм в геноновской интерпретации, то есть генонизм. Здесь происходит конфликт двух координат, потому что с точки зрения вот такого манихейского неоевразийства тотальные противоположности – это море и суша. С точки зрения генонизма тотальные противоположности – это традиция и контртрадиция. И между ними в качестве нуля такой профанный миф. И здесь получается накладка двух несводимых друг к другу систем координат, которые порождают неснимаемое противоречие. И, наконец, мой последний тезис. Это конфликт ценностей, провозглашенных в рамках проекта неоевразийства и путинизма. И вопрос здесь, не, опять-таки, не с точки зрения конфликта двух аксиоматических систем, не с точки зрения того, хорош или плох Путин, но фактически, если мы возьмем действия Путина, геополитические действия, мы видим, в первую очередь, это разрушение армии, это сдача ряда территорий, это сдача целого ряда сфер влияния России, очень жесткая реформа, в кавычках, армии, направленная на фактическую ее ликвидацию. Это ряд антисоциальных действий. Это потеря государственного суверенитета в соответствии с по договору с НАТО. То есть эти действия, по сути, являются действиями, направленными на разрушение геополитического евразийского субъекта и большой суши. Как бы мы ни оценивали евразийский, неоевразийский миф, мы видим, что поддержка Путина противоречит этому мифу по всем статьям и находится с ним в неснимаемом противоречии. Вот, собственно говоря, те тезисы, которые я хотел кратко озвучить. Спасибо. Вот, это аспирант кафедры социологии международных отношений нашего факультета Александр Леонидович Болдунов, наш постоянный эксперт. Прошу вас, Александр Леонидович. Спасибо. Тема моего доклада посвящена такой, может быть, интересной вещи, как отношение структурализма и евразийства. И евразийство в контексте возникновения структурализма, рассмотрение евразийства как такого своего рода структурализма до структурализма. Итак. Евразийство – одно из наиболее, может быть, интереснейших явлений русской мысли 20 века, да и 21-го, поскольку существует неоевразийство, остается по сей день довольно плохо осмысленно. Зачастую оно воспринимается только в качестве одной из идеологических концепций. Может быть развитой, может быть довольно-таки приемлемой для многих людей, но только идеологической концепции, ограниченной, как правило, классическим евразийством, русским зарубежьем, и в настоящее время интеллектуальными кругами. Однако существует еще одно фундаментальное измерение, мимо которого проходят как апологеты, так и критики евразийства. Оно имеет колоссальное значение вообще для осмысления, что есть такое евразийская теория. Позволяет взглянуть на евразийство в совершенно новой перспективе и совершенно по-новому, конечно, обратиться к нему. И оценить тот колоссальный вклад, который оно внесло в западноевропейскую науку и вообще в судьбу Западной Европы на самом деле. Можно заявить, что Россия, мало кто знает, что такое евразийство, потому что мало замечает ту связь, которая существует между евразийством и структурализмом. А общепринятой точкой зрения на возникновение структурализма является следующее, коротко. Структурализм, как парадигма в общественных науках, нас интересует прежде всего, они, общественные науки, возникает в 50-60-х годах 20 века, и все мы знаем такие имена, как Клод Леви-Строс, Лакан, Барр, Мишель Фуко. Источником развертывания структурализма как общенаучной методологической системы в таком осмыслении становится структурной лингвистикой Фердинанда де Сосье. Евразийство, если появляется при таком взгляде, то только на периферии, как что-то отдаленно связанное, не напрямую с пражским лингвистическим кружком, где работал Николай Сергеевич Трубецкой и Роман Осипович Якобсон, который выступил затем как близкий друг и учитель Клода Леви-Строса. И евразийство как цельная доктрина находится на периферии концепций, которые развивались вне кружка, так считается. Таким образом, можно рассматривать совершенно историцистскую, прогрессистскую картину развития структурализма, которая с самим структурализмом мало сочетается. То есть, сначала возникает лингвистика де Сосюра, затем проходит этап становления, развития, опять же, в рамках лингвистики в нескольких школах, и затем такой рассвет уже после Второй мировой войны. И структурализм становится общенаучной парадигмой. А я предлагаю взглянуть на структурализм совершенно иначе, на отношение его с евразийством. Во-первых, рассмотрели следующие тезисы. Задолго до Леви-Строса структурализм существовал де-факто как общенаучная методологическая система. Применялся уже в различных областях знаний, не только в лингвистике, но и в географии и истории. И значительное влияние на формирование и возникновение структурализма оказало не только изучение языка и лингвистики, но и география, русская географическая школа. И в этом контексте изучение языка и изучение пространства плотно переплетались друг с другом, оказывая взаимное влияние. Например, известным таким фактом прямого оказания влияния, это участие Савицкого в деятельности пражского лингвистического кружка. Хотя он не являлся лингвистом, являлся географом и геополитиком. И рождение евразийства как первого структурализма, преструктурализма или структурализма до структурализма можно понимать как ответ на вызов конкретной ситуации, а именно революции, гражданской войны, распада и затем восстановления России почти в прежних границах, необходимость осмысления феномена феноменальных и номинальных констант империи. Общее положение об евразийском структурализме. Базовые принципы структурализма. Первое, относительно взаимоотношений частей и целого. Одна из вообще важнейших вещей структурализма. Структура понимается не как способ аналитического членения универсума, но как скрытый, подлежащий описанию принцип взаимоотношений частей. Структурализм имманентно холистичен, антиатомистичен. Весь опыт социальной деятельности понимается как данные в неких кодах, изначально организованные внутренней глубокой структурой. Человек обладает структурирующей способностью, и поэтому все элементы социальной деятельности определяются набором внутренних правил, которые придают эмпирически воспринимаемым явлениям определенную структуру. Структурализм находится в оппозиции любому казуальному объяснению и предпочитает синхронию и диахронию. Осмысление связи целого частей также было основной задачей евразийцев. Необходимость непротиворечиво свести, прежде всего, вскрывшуюся в революции плюральность, России множественность, многообразие народов евразийского пространства и одновременно подтвердить цельность и неделимость России. С точки зрения таких исследователей, например, западных, как Патрик Серио или российских, как Сергей Глебов, все это привело к возникновению феномена евразийского структурализма. Например, вот Глебов пишет, что существует прямая связь между концептуализацией российского, как он называет это, империализма и национализма евразийства и генезисом дальнейшим развитием структуралистского метода. А в евразийский структурализм схожим образом решается проблема частей и целого, характерен подчеркнутый холизм, антисубъективизм, антиисторицизм, примат синхронии над диахронией, обращение евразийцев к структурным особенностям Евразии, создающим ее единство. Оба направления также отличались уже внешние черты, подчеркнутой модернистичностью, новаторством, отрицанием старой науки, продвигали идеи плюрализма культур, множественности и несоизмеримости существующих в мире порядков. Евразийцы применяли понятие «структура» сами уже не только к языку, но и географии и истории. Вот, например, в отклике на статью Савицкого «Подъем и депрессия в древнерусской истории» Трубецкой пишет. История до этого была наукой глубоко атомистичной и привела атомистический подход к фактам, всем, даже молодым историкам. Ваша попытка применения структурального подхода к историческим фактам именно потому остается непонятной профессиональным историкам, но это единственно правильный путь. Атомистичному восприянию мира фактов евразийцы противоставляли понятие структуры, лежащей в основе любого фактического многообразия. Так лингвистика пражская школа первая выдвинула идею бинарных оппозиций, которую затем развил Роман Якобсон, установил 12 бинарных классических признаков, составляющих фонологические оппозиции, лежащие в основе языка. И в дальнейшем этот метод бинарных оппозиций, мы знаем, был применен Леви-Строссом уже в исследовании мифа. Петр Савицкий утверждал в качестве общего принципа интерпретации фактов так называемую концепцию периодической системы сущего, строго организованной структурированной методики выявления повторов совпадений в истории, географии, экономике, лингвистике, биологии. Своими учителями он считал Менделеева и российского географа и почвоведа Докучаева. А с точки зрения Патрика Серио, Трубецкой, Савицкий и Якобсон были неоплатониками. Феноменальный мир для них был лишь отражением номинального. В мире феноменов мы видим части более крупного целого, но при правильном методе познания можно приблизиться к вот пониманию вот этих закономерностей, которые существуют на номинальном уровне. Поэтому с его точки зрения, например, евразийский структурализм носил, в отличие от структурализма Сосюра, принципиально иной характер, онтологический. То есть, если структура Сосюра – ментальный конструкт, создаваемый с аналитическими целями, то и для евразийцев это заранее заданный онтологический исток, раскрывающийся затем в различных феноменах. Коротко, как это проявлялось в таких направлениях деятельности евразийцев, научников языка и географии. Николай Трубецкой, например, да. Он отмечал существование структурного сходства между строем языка туранских народов и их духовным миром. Ну, даже в наследии Чингисхана он об этом довольно много пишет. Так, вот, например, пишет о звуковой гармонии гласных, которая существует как в финно-угорских, так и тюркских языках. Что затем соотносится с психологическими чертами этих народов, отсутствие склонности к рационализации и созерцательный характер мировоззрения. И, соответственно, туранский код, который воплощается и в строе языков, дает возможность расшифровать свойственные многим народам Евразии черты. Затем знаменитая статья его «Программная Вавилонская башня и смешение языков», где он продвигает идею желательности, благотворности, плюральности и диверсификации культур. Во многом, кстати, здесь, конечно, ощущается влияние Константина Николаевича Леонтьева. Трубецкой отрицает характерное для XIX века представление существования единого индоевропейского языка. С его точки зрения, поиск его означает оправдание интернациональной культуры. В то же время историческое развитие языков – это процесс регресса. Современные языки гораздо проще классических – санскрита, древнееврейского, древнегреческого. Границы – самое вот очень важное понятие. Границы между языками и культурами для Трубецкого играют огромную роль, как само понятие границы и отграничения. Вот понятие отграничения становится ключевым в фонологических исследованиях Трубецкого и затем переходит в классический структурализм. В труде основы фонологии Трубецкой разделяет фонетику и фонологию. Фонетика – наука о материальной стороне звука, фонология – наука об обозначающем языке. Фонологический тезис – существенное утверждение того, что именно смысл различительной единицы играет ключевую роль в звуковом строе языка. И смысл различительная функция приобретается фонологической единицей только в том случае, если эта единица представляет собой часть оппозиции. Таким образом, граница и различие перестают как необходимые условия смысла образования, а таким образом и культуры, и духовной жизни человека. И такое влияние и внимание к понятиям границы, с точки зрения вот и Глебова, и Серио, во многом связаны даже не столько с... Такое влияние было уже у Сосюра, но связано не только с ним, но и с другим источником, а именно философией Константина Леонтьева, в котором, то, собственно, понятие границы и различия играет важнейшую роль и диверсификации. Затем важнейший тезис о том, что Трубецкого, о том, в Вавилонской башне смешения языков, в том, что существуют такие языковые общности, которые возникают не как результат генетического развития, а как результат контактного и конвергентного развития. Например, вот то, что в современной лингвистике называется языковые союзы. Например, вот Балканский языковой союз включает греческий, албанский, болгарский, македонский, румынский и периферийно сербо-хорватский и турецкий языки. Соответственно, идеи в этом направлении были продолжены Якобсоном, Крестником и учеником, активным деятелем евразийского движения, который выдвинул гипотезу евразийского языкового союза. В основе его лежат языки с фонологическим различием согласных по твердости и мягкости и отсутствием политонии. В результате границы Евразийского языкового союза, то есть мира без политонии, но мира, который использует для развлечения мягкость согласных, совпадает с описанием, с описанным евразийцем историко-культурным миром Евразии. И даже, например, он ссылается на труды советских ученых, такие близкородственные языки, как карельский и финский, отличаются именно по этим признакам. И Финляндия относится к западной цивилизации, а Россия, Карелия, соответственно, евразийской. Якобсон также, например, ссылается на такого советского ученого, как Зеленин, который описывает систему табу у народов Евразии. И, что удивительно, находит единообразие словесных запретов среди различных этнических групп. Таким образом, Зеленин устанавливает общеевразийские черты отношений говорящих слов с точки зрения Якобсона. В дальнейшем Якобсон таким образом воплощает в своем труде цитированную характеристики Евразийского языкового союза, методы языкового структурализма, причем ссылается не столько и не сколько, кстати, на Трубецкого, но на Савицкого, и говорит о том методе, которым он развивает, как о фонологической географии. Главное здесь сопряжение лингвистических и графических реальностей и поиск структур, лежащих в основе единства народов России и Евразии. И здесь мы подходим к самому важному, к роли Петра Савицкого в формировании взглядов как Трубецкого, так и Якобсона, и в истории структурализма. А основные предшественники Савицкого мы их называли Менделеев и Докучаев. А главной чертой подхода Савицкого к географии, которая позволила Якобсону называть Савицкого основоположником структуральной географии, это подход комплексный, который предполагает системное исследование территорий, данных физической географии, климатологии, биологии, почвоведения, истории человеческих обществ. При такой постановке вопроса в центр внимания ставится место развития, то есть холистический концепт. Он объединяет социально-историческую среду, характеристики территории. И при этом, конечно, если мы объединяем эти две вещи, характеристики территории, социально-историческую среду, то необходимо как можно, с одной стороны, более разносторонние исследования различных деталей, но с другой стороны, сфокусированное описание географического мира. Соответственно, необходимо сведение локального описания множества к чему-то единому, то есть применение, о чем пишет Якобсон, метода увязки внешне несвязанных, якобы несвязанных, отдельных, различных данных, характеристик таких множественных, и постановки вопроса между соотношением между этими характеристиками. И тогда, что становится очень важным, получается, что главную роль играют не сами элементы внутри системы, но структуры, или точнее эта сопряженность связи между элементами системы. И Савицкий как раз уже, собственно, сам ставит акцент на связях, решая вопрос о параллелизме структур. Взаимоотношения становятся главной проблемой научного исследования. Этот вариант структурализма Савицкого, где основное влияние отделяется именно отношением элементов, дублируется Леви-Стросом, затем Якобсоном, через Якобсона. И метод напрямую уходит в российскую биографическую традицию. Например, Василий Васильевич Докучаев пишет еще задолго до революции, что вместо того, что география должна уделять внимание, вместо того, чтобы описанию фактов, закономерностям и, прежде всего, закономерным взаимодействиям, то есть связям и отношениям, которые составляют сущность познания естества. Таким образом, утверждается примат структуры, то есть системы отношений, над элементами, которые, в принципе, считаются одной из отличительных черт структурализма. Ну, естественно, не будем говорить о том, что для Савицкого таким образом в анализе Савицкий в разе это вторичный мир, и применение структурального метода позволяет выявить целый комплекс особенностей, которые выделяют Россию в разе в отдельный организм, иначе структурированный, чем миры Запада и Востока. А, соответственно, любое сравнение тогда теряет смысл. А генетическая связь здесь тоже прямая, упоминал уже связь Клода Леви-Стросса и Романа Якобсона. Более того, базовая идея о приоритете связи над элементами, которая зарождается еще, получается, у Докучаева, затем развивается у Савицкого и переходит к Якобсону, далее переходит к Леви-Стросу. Более того, сам факт того, что вопреки де Сасюру, который открыто выступал против применения своей концепции к исследованию структур родства, Леви-Строс обращается именно к этому в самом начале, связано как раз с прямым советом Якобсона, который и просто напрямую посоветовал Леви-Стросу в свое время заняться именно этим. Вот, например, вот, а этот пример, например, приводится к таким британским критикам структурализма, марксистам, знаменитым Перри Андерсон, который цитирует Леви-Стросса, который пишет, что язык — это такого рода человеческий институт, который мало, во многом мало применим. Методы к исследованию его во многом мало применимы к исследованию других институтов, либо других областей знания. И говорит, прежде всего выделяет, что родство и экономика — две системы, с ассимиляцией которых, пишет, вот, например, Андерсен, с ассимиляцией которых язык Леви-Строс положил начало структурализму. В то время как де Сосюр открыто выделял эти системы как такие, применение языковых методов которых может привести к заблуждению. Но если мы рассматриваем во многом в истоке структурализма не только лингвистику, но и географию, то такие аргументы теряют свою силу. Ну и последний тезис, естественно, это совпадение мировоззренческих позиций Стросса и евразийства. Оценка множественных культур, плюральности, цветущей сложности, позитивная оценка различий между культурами, негативная универсализация мировой цивилизации, антиколониализм, антишовинизм, антирасизм. Вот этот антироссийский, собственно, дискурс евразийцев, который, ну, ярко, например, проявляется в Европе и человечестве, затем фактически повторяется Леви-Стросса. Итак, евразийцы именно первым приложили свой вариант структурализма, который остается актуальным и по сей день, как научную парадигму. Это другой структурализм, чем известен нам по книгам европейских ученых. Он во многом связан не только с лингвистикой, но и географией. И с пониманием взаимосвязи между пространством и социальной средой. Но это полноценная научная традиция, развитая, обладающая довольно развитой методологией, которая может быть рассмотрена как реальная альтернатива, либо как дополнение, либо как повод для размышлений в нашем, собственно, исследовании или обращении как к постструктурализму, так и к классическому структурализму. Ну и, естественно, с этой точки зрения обращение, собственно, неоевразийцев к структурализму представляется не просто закономерным, но там, просто должным фактом. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте, участники конференции, организаторы. Хотел вас поблагодарить за предоставленную возможность выступить, поскольку Украина находится в таком интеллектуальной спячке, непробудимой. Вот. Мой доклад касается прежде всего географических и цивилизационных узлов идеологии Европы. И начать бы я хотел именно с определения этих границ на постсоветском пространстве. Потому что есть смысл определить те географические и ментальные границы, за которыми уже можно говорить о столкновении евразийства с другими идеологиями национального развития, либо о их взаимодействии. Естественно, что на восточных рубежах Российской Федерации евразийство не заканчивается. Всем известно приверженность этой идеологии президента Казахстана Назарбаева. И поскольку Казахстан, будучи одним из самых влиятельных среднеазиатских государств наряду с Узбекистаном, является безусловным тяжеловесом в среднеазиатском регионе, стоит на казахстанское евразийство посмотреть поближе. Но, учитывая геополитическое соперничество Ташкента и Астаны, ареал евразийства в среднеазиатском регионе ограничивается преимущественно территорией Казахстана, поскольку Душанбе и Ашхабад, и в особенности Ташкент, все более дистанцируются от России и остаются равнодушными к теориям более тесной, чем существующие на сегодняшний день, геополитической и традиционной интеграции с Москвой в единый механизм. Здесь интересен такой момент. Узбеки и туркмены — это тюркоязычные народы, для которых могла бы быть приемлема евразийская формула славяно-тюркского союза. Но таджики, к примеру, это уже персоязычный народ, который, если строго следовать логике вышеуказанной формулы, не вписывается в свой союз славян и тюрк, даже этнически. И учитывая геополитическую важность Таджикистана для безопасности России, что связано и с проблемой исламизации республики, и с проблемой афганских наркотиков, и не забывая внимания к нему со стороны Запада, мне кажется, что есть смысл немного раздвинуть концептуально-идеологические границы евразийской идеологии, дабы не оставить в стороне иранские народы. Я, если не ошибаюсь, на эту тему когда-то писал Искандар Асадуллаев. Вот. Поэтому иранские народы нельзя оставлять в стороне от евразийства. И вот, кстати, институт Эдмунд Берка, консервативный институт США, он вот как раз работает именно над тем, чтобы соединить воедино все национальные меньшинства, которые проживают в Америке, несмотря на их разную религиозную и цивилизационную принадлежность. То есть нам либерализм нас учит, что евразийство – это уже теория, которая не может объединить единый организм столь разношерстное этническое население России. В то же самое время в США институт Эдмунда Берка как раз работает над тем, чтобы разношерстную этническую составляющую США объединить в единый консервативный механизм. Вот. Но дело в том, что лояльное отношение к евразийству со стороны казахстанской элиты позволяет рассматривать Астану как самую мощную евразийскую платформу на восток от России. Но здесь возникает ряд вопросов, поскольку идеология евразийства предполагает духовно-политическое лидерство какого-то одного самого пассионарного народа-государственника. В России это русские, но в Казахстане это уже казахи. Евразийство русское, евразийство казахстанское будут окрашены немного в разные тона, особенно с учетом политики официальной Астаны по мягкому вытеснению неказахов из системы госуправления. При таких тенденциях уже через пару десятков лет русских среди правящей казахстанской элиты практически не останется. И казахи в условиях моноэтничности будут единственным этносом, формирующим и обыгрывающим идеологию евразийства. Вот слова посла США в Казахстане Ричарда Хоугланда о том, что Казахстан это поистине евразийская держава, которая отлично справляется с задачей сохранения баланса между основными игроками в регионе, благодаря своей политике многовекторности, уже наводят на мысль, что евразийство сугубо казахстанское для Вашингтона предпочтительнее, чем евразийство русского. Русское евразийство в купе с евразийством президента Назарбаева станет сильнее, да, но при условии сохранения определенной политической иерархии. Суть евразийства в славяно-тюркском единении. На сегодня Казахстан типа не единственный союзник российского евразийства в СНГ. И главное для казахстанской элиты это избежать соблазна рокировки славяно-тюркского союза, как квинтэссенция евразийства, в союз тюркославянский, где России будет отведена вспомогательная роль. А вот вопрос, готовы ли к этому казахстанские элиты, это уже остается вопрос открытым. Ну и естественно наиболее стойко неприятие евразийства наблюдается на Западе. В отличие от среднеазиатских элит, еще противостояние евразийству имеет скорее экономическую подоплеку, западный барьер на пути евразийства складывается не только из экономики и политики, но и из культурно-философской топики, присущей западной цивилизации. И с приближением к центральным областям Украины и Белоруссии, как некогда исконно русских территорий, количество потенциальных сторонников евразийства начинает таять. И уже на западной Украине и ближе к польско-белорусской границе их уже практически невозможно найти. То есть имеет место наложение культурных кругов, о чем говорили и Данилевский, и Продленев. Вот. И здесь идеология России Третьего Рима соприкасается, встречает противодействие идеологии польского миссионизма, как духовно-политического оформления польской внешней политики на восточном направлении, о чем я позже подробнее остановлюсь, потому что мне в польскоязычной прессе приходилось читать нелестные отзывы о евразийстве и так далее. Вот. Поэтому, рассматривая евразийство с геополитической точки зрения, как с критической точки зрения, как науку с геополитической подоплекой, стоит отметить взгляд Вадима Цимбурца, уроженца Львова, кстати. Его главный упрек в евразийству состоял в том, что евразийская геополитика придает чрезмерно большое значение культурной комплементарности России и Востока, продвижению на Восток, кооперацию с Востоком в ущерб пониманию Запада. И такая политическая гемиплегия означает пассивность на Западе и активность, иногда вялую, на Востоке. По Цимбурскому, активизация свои усилия российской дипломатии на восточном направлении преимущественно была вспомогательным, отвлекающим средством, совпадающим по времени либо с невозможностью отстаивания своих интересов на Западе, либо служит таким вот демаршем по отвлечению внимания при подготовке все того же натиска на Запад. В то же время Цимбурский не считал, что Россия является сугубо континенталистской державой, поскольку невест Фарклинд находится под ее контролем. Россия не является также европейской державой, опять же, по Цимбурскому. Европейской она была тогда, как он выразился, когда наши танки стояли в нескольких днях марш-броска от Ла-Манша. И теория стран проливов Цимбурской, уже изложенная в его работе «Остров России», рассматривает прилегающие к России государства как переходящий приз, а сама Россия, сейчас цитату, Россия обретает черты гигантского острова, который внутри континента, русского острова с иноэтническими вкраплениями. Россия, то есть у Цимбурского, диффузно переходит из, собственно, России в не Россию, как это было и с Российской империей, и с СССР. И такие государства, то включают эти воды в свое геополитическое тело, подступая к континенту и захватывая на нем плацдармы, то замыкают в островном ядре. У Цимбурского России свойственно сухопутное островитянство, такая вот немножко нестандартная формулировка, так как страны соседки отделяют ее словно остров от платформы германо-романской цивилизации. И вся российская геополитика — это сцена борьбы между континенталистской геополитической парадигмой, то есть евразийство сюда же относится, и парадигмой островитянства, где первое не отвечает принципам культурной тождественности России, как читал Кимбуси. То есть Россия, от которой откололись ее евразийские куски в виде Казахстана, Узбекистана или, например, Украины, Молдавии, Белоруссии на западном направлении, не перестала быть, собственно, Россией. Она лишь вернула свой островной кокон, отдав эти территории проливу под чужой контроль и замкнувшись в своем сухопутном островитянстве перед следующим прыжком. А касается распространения евразийства на западном направлении и критики, которая исходит именно оттуда, эта критика является наиболее враждебной, и условным водоразделом, не считая Прибалтики, служит географическая линия Лида-Пинск, это территория Белоруссии, Житомир-Винница, это Украина, и условная линия Белт-Кишинев, это Молдавия. Кишинев на сегодня — это политический эпицентр руманизации Молдавии в рамках идеи Великой Румынии, а по линии Лида-Пинск и Житомир-Винница проживает наибольшее количество поляков. Лида – лидер по количеству польского населения в Белоруссии, Житомир – лидер на Украине по количеству польского населения. Причем это население культурно не пассивно, активно и придерживается идеи польского миссионизма, которая неотделима от польской культуры, начиная с 18 века. У поляков миссионистами были литераторы и идеологи польской государственности Мицкевич, Словацкий, философы Бронислав Трентовский, Андрей Тавянский и прочие. Поэтому из польской культуры миссионизм не выбросит. И причем последний вот из упомянутых мною деятелей, это Андрей Тавянский, являлся автором целой философской концепции, названной его именем, Тавянство. Существенную роль в нем играют представления о колоннах бессмертных духов, которые действуют через людей, через народы и подвигают эти народы к выполнению божественных функций, в них заложенных. И Польша у Тавянского — единственная католическая, вместе с тем единственная христианская страна Мессия, и которая, как в Ветхом Завете были рассеяны евреи, народ избранный, так рассеян был народ Польский, народ Нового Завета, именно в наказание за то, что не сумел отстоять Польшу перед лицом, в том числе и русской экспансии. Но что интересно, само понятие миссионизма в польскую философию ввел Юзеф Фене Вронский, философ-математик, но у Вронского главным двигателем Мессии и человечества была философия как наука, которая бы повела в его понятии народы к торжеству абсолютного добра. У Мицкевича уже мессией была Польша и польский народ. Исполнителями этого миссионизма у Вронского призваны стать славяне, как цельная категория, и что интересно, особенно русские. Да, в польской философии есть, был человек, был мыслитель, который отстаивал величие цивилизационной роли России. Причем, что интересно, Вронский воевал в армии Костюшко против русских войск, был взят в плен, находился в плену, работал, служил в штабе Суворова. И вот вынес такие взгляды оттуда. Он, например, Вронский уже в качестве колонн духов видел именно одну из колонн, это наитие сверху на русский народ и на поляков, а в качестве катеханов он видел, на которых будет держаться мир, видел двух царей. Римского епископа и русского царя. Кстати, в 1851 году Вронский изложил свои идеи в открытом письме русскому императору, поскольку он благосклонно относился к монархическому строю, а в консервативном священном союзе континентальных держав Пруссии, России и Австрии усматривал орудие всечеловеческой миссии, противостоящей либерально-позитивистскому европейскому лагерю, которым выполнялась вся польская элита в то время. Поэтому я к чему хочу сказать. То, что миссионизм поляка Вронского — это миссионизм Суворовский, это интеллектуальный переход от идеи России Третьего Рима к идее польского миссионизма, где не отрицается историческая миссия Руси, а только подчеркивает. К тому же самого Тавянского, который подчеркивал исключительно польский миссионизм, Вронский считал плагиатором. И философское обоснование геополитических взглядов Вронского соотносится с геополитическими стремлениями России, что интересно. В 18 году в Польше работал Мессианский институт, популяризировавший его труды, и сегодня они не востребованы. Немногие польские интеллектуалы знают о его таких работах, как, к примеру, «Судьба Франции, Германии и России», как «Пролегомен к мессианизму», «Предвестник мессианизма». Я думаю, что в переиздании заинтересована прежде всего Россия, поскольку польский мессианизм – это такой задрапированный в одежде европеизма либеральный мессианизм. Но у них разная аксиология. А вот философия Вронского служит таким вот примирительным мостиком между аксиологией русского мира и аксиологией западно-католического. Противоречие, конечно же, эта философия не убирает все, которые заложены в корне наших цивилизаций, но тем не менее может несколько смягчить вот такие вот негативные моменты, тем более, что с 2006 года Варшава заявила о начале выполнения программы создания 4-й Речи Посполитой, что напрямую затрагивает интересы России в этом регионе. Спасибо вам большое. Из Санкт-Петербурга наш давний друг и коллега Алин Поедин. Я думаю, Александр представит название своего доклада. Прошу вас. Я хотел бы сегодня выступить с критикой того, что я сегодня услышал. На основе как бы знание все равно рождается и должно основываться на каком-то практическом опыте, да, поскольку практика – это является основой знания. Иначе мы можем утонуть в схемах, утонуть в теории, затонуть и погрязнуть в спорах, которые уведут нас от реальности, от познания того, что реально существует, что мы реально можем познавать. А познание основано на чувственном восприятии мира. Отличие науки от других видов человеческого творчества заключается в том, что наука имеет определенные законы, основанные в том числе и на правильном определении категории реальности, то есть терминологии. Научный термин получает свой научный статус не методом заимствования, не методом подражания, а своей семантикой, значением. Значение, которое бы могло выразить, максимально выразить совокупность свойств вещи. Вещи как некой категории реальности. Например, когда встречаются в книге по философии выделение таких категорий, как сиентизм, антисиентизм, задаешься вопросом, зачем такие категории вообще вводятся. Например, да, вот я привел. Сиентизм – это научность. Если мы можем сказать научность, зачем говорить сиентизм? Да? То есть наука должна быть понятной тому, кто ей занимается. Первая критика, с которой я выступлю, это критика самого метода и подхода в бинарной схеме, которая была предложена в начале, которая задала русло и направление дискурса сегодня. Это противопоставление пространства и времени. Самое важное, что я считаю, было изложено в марксистско-ленинской диалектике, но современными марксистами особо и не понято, это свойство материи. Материя познается через свойства. Основные свойства выражения материи через движение, пространство и время. Причем движение – это любое изменение, которое постигается либо как изменение в пространстве, либо изменение во времени, либо вообще процесс трансформации. А материя находится в постоянном движении. Единственная ситуация, когда можно говорить о выходе из временного состояния, это состояние полного единства, полного тождества. Состояние, которое называется нулем. Достижение этого состояния возможно в представлении человека, возможно, но это долгий путь. Отрицание времени не означает выход из времени, не означает достижение нуля, не означает пребывание в единстве. Чтобы достичь состояния единства, чтобы достичь понимания нуля, состояния целостности, нужно овладеть всеми тремя свойствами выражения материи и достичь этого. Когда мы противопоставляем пространство и время и пытаемся противопоставить Восток и Запад, мы теряем контроль над развитием реальных процессов. Мы уходим от научности. Это критика с моей позиции, ее можно опровергать, ее можно считать ложной или не ложной. Это тоже интересно. Другой момент. По поводу истории и понимания истории как процесса. История имеет свои каноны, она связана. Есть закон физической инерции, трансформация материальных форм. Мы не можем отвергнуть историю России, следовательно, мы не можем отвергнуть историю носителей истории, то есть самих людей, народов. Объединение народов, умение объединять народы – это область политики. Политика – это высшее искусство науки управления, умение связывать, плести. Отсюда вот в диалектике Платона есть такое понимание, как царское плетение. А плетение – это вера в древних языках. Веровать – это плести, отсюда веревка. И чтобы связывать, надо связывать в движении, в развитии. И отсюда мое отношение к консерватизму, которое в последнее время проявилось. В условиях консервации время все равно не останавливается, процесс не останавливается, развитие происходит. А умение плести теряется, и тогда человек, вместо того, чтобы связывать и усиливаться, и укрепляться, и развиваться, в пространстве и времени, а развитие происходит и в пространстве, и во времени. Но это развитие может иметь разные формы, то есть не обязательно это прогресс вперед. Это может и выйти из состояния упадка. То есть пути и в разные стороны возможны. Когда мы отвергаем процесс времени, когда мы отвергаем процесс логического развития истории как единства, мы теряем возможность веровать, возможность сплетать, возможность связывать. И тогда логика разграничения, логика границ, логика гетто берет свое. Мы начинаем разграничивать. Не связывать, а разграничивать. Мы начинаем резать. Не надо все гордиевые узлы, скажем так, резать. Иначе мы теряем возможность связывать. Надо уметь развязывать гордиев узел, чтобы научиться связывать. Развязывать, связывать. Когда мы смотрим на карту, и так понятно, что какая земля всем землям мать, да? Где основа? Где сила? Естественно, если человек не страдает географическим кретинизмом, да, то, посмотрев на землю, понятно, где восток, где запад, если мы берем карту. Хотя, если взять глобус, то земля круглая, да? Вопрос о том, где восток, где запад, вообще восток, это вопрос диалектический. Вопрос умения разграничить географию. Каким образом, скажем, признается, скажем, Северная Африка востоком, а Россия, Европа и западом? Ну, я имею в виду в логике либералов. Если мы посмотрим на карту, то Ленинград, Санкт-Петербург, да, находится на одной линии с Каиром. А Стамбул примерно находится посередине между ними. То есть одна временная линия. Просто по карте провести так линию или по глобусу, да, то все заметно, все видно. И говорить о том, скажем, что Марокко – это восток, а, скажем, Россия – это запад, то это уже из области нарушения восприятия. Ну, это Константинополь – запад, а Стамбул – восток. Ну да, да, из этой области. Или как, например, разграничение, которое было введено европейцами в европейской науке между философией и восточными учениями, при этом уничтожив сам смысл той философии, которая досталась от Платона, от Пифагора, от Аристотеля. Ее суть была уничтожена тем, что она была отделена от своих условий. Школы платонические, философские – это была основа власти, идеологическая основа власти, которая существовала в Древней Греции. Но этот фактор забыт был, ну, как бы уничтожен методом того, что была противопоставлена философия религии. А религии было приписано совершенно другое свойство. Не свойство связи, а слово «религия» означает «связь» с латинского, а свойство догматизма. И тем самым получилось разграничение между философией и религией, которая была изначально искусственна. А высшим умением и искусством философии, будь то Пифагора или Платона, это как раз-таки политика. А политика – это искусство верования, искусство плетения, связывания. Поэтому, да, поэтому, когда мы разграничиваем вот эти вещи, когда мы ставим стены, мы замыкаем себя где-то, мы теряем ресурсы, мы теряем возможности. А когда мы связываем, мы обретаем силу. Спасибо. И последний доклад, тоже наш друг и коллега из Турции, Михаил Петрович. Стамбула, как раз. Стамбула, да. Стамбульский государственный университет. Вот, и доклад на тему «Основные принципы евразийства в Турции». Доктор наук. Да, Михаил Петрович. Евразийство в Турции появилось в Турции в условиях глобализации. И после распада СССР США под лозунгом глобализации стараются уничтожить национальные государства, являющиеся главным барьером против их экспансии и превратить нации Евразии в народы без государственности. Вашингтон поддерживает этно-религиозные сепаратистские организации в Евразии. Турция находится перед лицом проекта Большого Великого Ближнего Востока. Великий Ближний Восток и Северная Африка определены США как пластам захвата Средней Азии, которая является сердцем Евразии. По мнению американских стратегов, те, кто будет контролировать сердце Евразии, тому будет подчинен мир. По этому проекту США стремятся изменить границы 24 стран от Марокко и Мавритании до Афганистана. Изменение политической и экономической географии 24 стран от Марокко до границы Китая входит в интересы США, как заявлен бывший советник президента США по безопасности Кондолизы Райс в газете «Washington Post» от 7 августа 2003 года. Это значит, что в этом регионе национальные государства, являющиеся помехой американским планам, будут уничтожены, а вместо них будут созданы новые вассалы США. При реализации этого проекта, когда страны региона будут разделены, будет обеспечен контроль США, а с другой стороны будет обеспечение долговременной безопасности Израиля, опирающихся на США. Это необходимо США для того, чтобы контролировать добычу и распределение энергоресурсов в Средней Азии и на Ближнем Востоке, ограничить влияние Китая и препятствовать попытке развития Европы и России. Проект Великого Ближнего Востока имеет две опоры. Первая – Великий Израиль, вторая – марионеточное государство в Северном Ираке, так называемый Курдистан. Уже не секрет то, что 24 страны, границы которых по планам США будут изменены, включают и Турцию. Надо подчеркнуть, что контроль США в Северном Ираке угрожает не только Турции, а еще пространству от Западной Европы до Восточной Азии, потому что Северный Ирак является не только опорой США для контроля энергоресурсов, а еще будет плацдармом военной операции против Евразии. Учитывая главную американскую стратегию, которая представляет собой захват Средней Азии, разумеется, что марионеточное государство угрожает не только территориальной целостности Турции, Сирии и Ирана, а еще и стабильности всей Евразии.